Глава 10. Двух недель не прошло, а в город Харахота стали приезжать паломники от самой реки Янцзы. По 20 человек в день. Бусыга и Прони сидели на толстой верблюжьей шкуре, от земли несло просто морозным холодом, и терли камни янтаря с застывшими в них разными жужлицами. Терли грубой мешковиной, конской шерстью, а потом шкурой овцы. Напоследок натирали льном. Выходило красиво, но бесполезно. В порошок растирать камень они не собирались. Проня верно подсказал Бусыге, что дома они сделают из золота оправы для украшений, а внутрь вставят эти гладкие камни с жужлицами. Потом поедут в Крым на Карасу-базар и за большие деньги продадут те украшения. Примечание. Карасу-базар — древний город в Крыму, центр Белогорского района. Конец примечания. Тихон Мерген присел возле них, полюбовался янтарем. «Надо уходить», — сказал Тихон. «Зима торопится сюда. 20 дней хода отсюда до Кош-Агач. Вам надо успеть застать там караваны, что идут от Байкала в вашу сторону. Одним там нельзя ходить». «А может, ты согласишься нас проводить до самой Москвы?» — не удержался Проня. «Денег бы за это получил много, и воины твои в обиде бы не остались». «Нет», — отказался Тихон, — «мои воины не пойдут так далеко. У них нет уверенности, что оттуда, куда ты нас зовешь, удастся вернуться. Я бы пошел, у меня такой характер, а воины не пойдут. За Кош-Агач уже не наша земля». И ушел. Из башни вышел монах, помахал им рукой подойти. «Готовься», — толкнул Проню Бусыга. «Сегодня взвесим золото, а завтра уйдем». У монахов в Харахота уже появилось 10 учеников. Парни, которым исполнилось по 15 лет, теперь служили монахам как преданные рабы, научились даже свечи катать. За 2 штуки этих свечей паломники отдавали ягненка, так что ни с одеждой, ни с пропитанием у монахов теперь заботы не имелось. Обмен стали вести так. Проня выкатывал из мешка круг воска, писал на нем номер и вес. Этот круг Бусыга взвешивал на своем безмене, потом ученик, прихватив пустой мешок от воска, укатывал тот круг внутрь башни, а возвращался с мешком, в котором пересыпались одинаковые зерна золота. Бусыга взвешивал то золото на весах, и вес золота всегда оказывался удивительно равным весу воска. Потом точно так же поменяли на золото 100 пудов янтаря. Вышло почти 200 пудов золота. Огромный вес, хотя и в маленьком объеме. Хорошо иметь дело с честными людьми. Мергены-охотники застрелили 40 сайгаков, за 2 недели засолили и закоптили мясо. Оно крепко отдавало запахом навоза и горьким дымом, но в долгой дороге было незаменимым. В начале августа решили уходить из города Харахота. Вечером, накануне ухода, ни монахи, ни ученики не вышли посидеть последний раз у костра. «Это нехорошо, что с нами не прощаются», — покачал головой Тихон Мерген и велел своим воинам удвоить охрану, а сам пошел проверить ворота. Ворота не открывались, как раньше. Тихон вернулся к костру, спокойно сообщил. «Нас заперли. И заперли крепко на железо. Снаружи ворот. Думаю, ночью прилетит этот круглый дракон, или кто он есть, и нас поджарит». «Да мы же честно рассчитались с монахами». Проня обиделся чуть ли не до слез. «Да», — помедлив сказал Бусыга. «Точно, с монахами мы рассчитались честно. Только вот они с нами рассчитались не своим золотом, а Божьим. И тот бог, уж я не скажу какой, но он свое золото вернет. Они боги, народ свирепый». «Проня, пойди там у ворот поройся, как бы чего ищешь. Посмотри, не сможем ли мы ворота разбить». Проня прошелся до ворот, покрутился, пнул их ногой, вернулся к костру. «Прочно. Я не знаю, что это за дерево, но это просто камень дерева. И там, между створами ворот, навешен теперь замок из железа». «Попались», — высказал свою мысль Тихон. «Давай, мы берем попищали, а Тихон берет своих воинов», — завелся Проня. «И пойдем тех монахов». «А где ты их найдешь?» «Ты видел, сколько здесь под землей ходов?» Бусыга встал. Его взгляд упирался в огромный черный камень алтаря. «Ах!» — махнул рукой Бусыга. «Все равно помирать. Так помирать честно. Тихон, прикажи своим воинам положить на алтарь мешки с золотом. Пошли таскать». За половину часа все мешки были перетасканы к алтарю, где Проня и Бусыга высыпали из них золото прямо на гладкий камень. Когда последнее зернышко желтого металла упало в большую кучу, черный алтарь стал оседать в землю. Был он высотой в аршин, а сейчас торчал из земли только на вершок. Бусыга махнул рукой, и все отошли к костру. Люди ждали. И вот, наконец, когда солнце зашло, и на небе просияла луна, над башнями города Харахота сгустилась огромная тень, внезапно упавшая с неба. В темноте края ее размывались, но тот, кто видел ее в ущелье тысячи злых духов, тот ее узнал. «Ты меня прости, Тихон», — прошептал Бусыга. «Может, я тебя чем обидел?» «И ты прости, Проня». «Бог простит». «И ты меня, Бусыга, тоже прости». Тихон вдруг толкнул обоих кающихся грешников. Груда золота на алтаре вдруг сама по себе рассыпалась и улеглась по всему камню ровным слоем. Потом камень тот поднялся из земли до своего обычного уровня. Бусыга увидел лица мергенов, серые во тьме от отраженного лунного света. То, что появилось над городом Харахота, исчезло. «Есть! Есть бог на свете!» — крикнул Проня и тут же получил затрещину от Бусыги. «Мы видели, что есть, Проня, только орать об этом не надо». А Тихон спокойно дошел до ворот, вынул из пазов запорный брус, толкнул обе половинки, и ворота разошлись. «Собирайте золото! Уходим немедленно!» — не своим голосом произнес Бусыга, а сам уже насыпал зерна желтого металла в мешки. Привал устроили ранним утром, когда отошли от города верст на 20 и перестали видеть его башни. Караван спустился в низину широкой реки, бегущей по камням. Животные сразу накинулись на траву, а люди — на копченое мясо косуль. «Я никак не пойму», — заговорил Проня, возясь у казанов с водой и стараясь запалить под ними огонь. «Почему он нас оставил жить?» «Кто?» — спросил Бусыга. «Ну, этот летун, большой, круглый». «Это тебе, Проня, приснилось. Ты чачи много выпил, вот тебе всякий бред в голову и полез». — зло заговорил Бусыга. — «Приедем домой, не вздумай даже намекнуть, что ты видел. Сразу вырежут тебе все принадлежности между ног или посадят в болото». Проня скучно согласился и стал раздувать огонь. Он так пристрастился к монгольскому чаю, что не мог без него и дня прожить. Шарики кизика уже закончились, и Проне пришлось побегать с топором в прибрежных зарослях реки. Тихон Мерген задумчиво поглядел на Бусыгу, хотел что-то сказать, да, видать, передумал. Отвернулся, стал наблюдать за своими воинами, ругающимися насчет конской упряжи. Кожаная упряжь уже рвалась, путь был тяжел. «Ты хотел говорить, так говори», — подтолкнул Тихона Бусыга. «Тебе одному», — Тихон снова повернул лицо к собеседнику. «Я три раза бывал на Тибете. Последний раз в мрачном монастыре у горы Кайлас. Как рассказывали тамошние монахи, внутри горы когда-то еще до потопа жили древние люди. И там, в той горе Кайлас, спрятаны всякие божественные птицы из железа, но летающие». «Ну и монахи!» — разъярился Бусыга. «Сколько сказок понавыдумывают, лишь бы с человека копейку взять». «Ты погоди, погоди. Я не о том хотел сказать. Слушай, мы в тот монастырь от нашего умирающего старого князя тогда принесли золото, дань, предсмертную. Там были чаши, браслеты, кольца, цепочки, много всего. И нам велели то золото положить на алтарь посредине двора. Я остался стоять в охранении. И что я видел своими глазами? То же, что и в клятом городе Харахота. Бусыга слушал Тихона Мергена и думал, верить, не верить. Вот же страна, тайная страна. Нет, недаром купец Афанасий Никитин их послал сюда, в Китай. Что сам не успел вызнать, так пусть хоть другие вызнают. Все для ради блага Руси великой. И тот алтарь тоже в землю вошел, как вчера в Харахота. Я теперь понял, что... Это не алтарь. Ну, для молящихся, конечно, алтарь, а для монахов и богов это весы, — заорал вдруг Бусыга. «Конечно, весы!» — заорал и Тихон. «Зачем же святое место превращать в базар? А так тихо, благостно взвесили все при закрытых воротах. Если мало им, никто из монастыря не выйдет, пока золота не станет столько, сколько надобно». «Так», — согласился Бусыга, — «но только тогда получается, что вчера этот, который летает...» «Да, который летает, ладно». «Вот, он согласился свое золото отдать нам, не нам даже, государю нашему. Ведь, получается, знал, что русским купцам золото нужно край как не для себя, для укрепления Руси-матушки, а нам он жизнь оставил». «Погоди еще про жизнь», — помрачнел тут Тихон. «Надо бы хоть до Кош-Агач дойти. Он, этот гад, летает быстро и золото чует, как пронять чачу». «Да, ты прав. Что делать, скажи?» «До обеда отдохнем, а потом пойдем в ночь до утра без передышки. Кони падут, верблюды сдохнут, но нам надо идти быстро. Там, после Кош-Агач, после пути древних людей, мы с тобой попрощаемся. А ты выйдешь на Кем-Яр, путь по земле, и пойдешь мимо Алтайских гор. Там народ, говорят, добрый. Верблюдов хороших себе купишь, коней молодых, так и дойдешь потихоньку в свою Москву». «Мой город Псков», — поправил Тихона Бусыга. А Тихон уже спал. Вот же люди. В природе живут, по ее законам. Всегда сытые, здоровые и кучу детей имеют. Эх! Января 5-го дня, по латинскому счислению 1505 года, ранним утром в ворота Спасской башни Кремля топорно застучали. Сонный стрелец отодвинул в сторону узкую железяку, чтобы посмотреть в образовавшуюся щель, кто там сейчас получит по сапатке. В рассветных сумерках виднелся огромный санный обоз из лошадей, почитай сотню. А при том обозе было всего в охране два совершенно здоровых, крепких и злых русских человека. «Чего народ гоношите, рязанцы косопузые?» — зевнул стрелец. «Ждите! Как часы на башне отстукают 6 часов, так войдете». Стрелец наладился закрыть заслонку, да Проня подбежал к передним саням, схватил свою пищаль, навел на ворота. Вскричал стрелец. «Убери! А то сейчас подыму сполох, пушки на вас выкатим». Бусыга... Он в дороге посидел, согнулся малость, отвел рукой в сторону пищаль Прони, достал кошель, позвенел серебром. «Нас с великим чанием ждет государь Иван Васильевич. Мы из Индии возвращаемся. А тебя, парень, ждет вот этот кошель с индийскими рублями». Стрелец кошель взял, но ответил как положено. «Спасибо вам, купцы, только я никак не могу ворота открыть. Служба. Одно слово, ждите». Проня, уже 2 месяца не пивший ни токма, что чачи, простой водки, осатанел и пальнул из печали прямо в воздух над Кремлем. Кто-то на башне с просоньей выругался про бесов, и опять встала тишина. «Ладно», — согласился тут Бусыга. «Ты, стрелец, деньги взял, тогда и нам хоть водки выпить». «Не дам», — ответил стрелец. «Ждите», — говорю. И смотровая щель задвинулась металлом. «Эх, Москва, золотые маковки!»